Ребенок в зыбке проснулся и заплакал. Кузьма подошел к дочери, развернул одеяльце, взял ее на руки. «Здорово, Машенька ты моя! Чего это вы слезы-то ударились, Машенька? Маша! Марусенька!» Ребенок не унимался. Клавдия тоже рыдала на подушке. «Да ты-то хоть перестань!» — закричал Кузьма на жену. «Что ты сдурела на самом деле?» Клавдия поднялась, взяла ребенка, и он сразу затих. «Доченька, милая, миллионочек ты мой родной!» — приговаривала Клавдия, а у самой еще текли слезы. У Кузьмы от жалости шевельнулось под сердцем. Подошел к жене, неловко обнял ее вместе с дочерью. «Ну, вот дуреха-то, ну, уехал. На курсах был. Я теперь милиционером здесь на законном основании. Чего же плакать-то?» То ли жалость, то ли жалость и любовь вместе вконец овладели Кузьмой. Он сам готов был заплакать. На какой-то миг он поверил, что осиротил дочь, вернее, представил себе, что было бы, если бы так случилось». Крошечное родное существо, брошенное им на произвол судьбы. Ему стало не по себе. «Милые вы мои!» «Не мог уж два слова домой написать. Уехал, как сгинул. От людей не знаешь, куда деваться». «Ладно, ладно». Кузьма гладил жену по голове и совсем не думал о ней. Думал о дочери, которая осталась бы без отца. Представил, как бы она плакала. «Ну, как вы здесь?» «Как?» «Ни стыда, ни совести у человека». «Да хватит, слушай», — обозлился Кузьма. «Ну, чё ты взъелась? Не остановишься никак. Ну, уехал и приехал. Собери поесть чего-нибудь». Кузьма присел на скамейку, закурил. «Не люблю я ее, вот в чем дело», — неожиданно подумал он. «Не привязанный, а будешь теперь визжать. Как новый председатель? Откуда я знаю как? Хлеб искал? У Беспаловых нашли, у Холманских тоже. Много? Говорили, нашли, а сколько, не знаю. У тебя один хлеб только на уме». Клавде не хотелось так просто сдаваться. Кузьма промолчал на этот ее упрек. «А где нашли? У Беспаловых-то?» «Простенки. Между амбаром и конюшней. Отец сказывал. Насовсем хоть приехал-то? Ну...» Наскоро перекусив, Кузьма засобирался в сельсовет. «Побудь хоть дома немного». «Побуду еще. Я же приехал. Сейчас-то побудь, ведь от людей стыдно. Не успел забежать? Я приду скоро», — повысил голос Кузьма. «Сгорел бы он синим огнем, сельсовет твой проклятый!» Кузьма выскочил из избы. «Эх, елки зеленые!» — горько подумал он. Настроение вконец было испорчено. В сельсовете сидел Елизар Колокольников, раздобревший, улыбчивый. Сидел, развалившись за столом, как хозяин. Поздоровались. Кузьма подошел ближе и почувствовал, что от Елизара несет перегаром. «С приездом!» — Елизар широко улыбнулся. «Ты пьяный, что ли?» — спросил Кузьма. «По какому делу к нам?» «Новый председатель тоже пьет?» Елизар враз посерьезнел. «Мы на вопросы разных людей не отвечаем. Где председатель?» — строго спросил Кузьма. Поехал в район, поспешил с ответом Елизар, но потом вдруг озверел. «Ты не ори на меня!» Он стал подниматься. «Ты кто? Документы! А то я тебе сейчас...» Кузьма толкнул его в грудь. Елизар грузно плюхнулся на лавку и навел на Кузьму свирепые мутные глаза. «Ты что, длинноногий? Тебя поперли раз мало? Еще надо?» Елизар стукнул кулаком по столу. «Смотри у меня! Сиди!» Елизар не присмирел, как ожидал Кузьма, а снова медленно стал подниматься. «Сядь!» Елизар, не сводя с него пьяных глаз, зашарил правой рукой по кромке стола, отыскивая скобочку выдвижного ящика. Кузьма дал ему выдвинуть ящик, и только когда тот начал лапать по ящику, отыскивая что-то среди бумаг, Кузьма, резко перегнувшись через стол, взял из ящика наган и пошел из сельсовета, не оглянувшись на Елизара. «Ну, дела! Тьфу, черт!» Кузьму коробило от неприятных чувств. На душе было погано. Весь день